порадовало личное оружие членов экипажа. Маузер ХСЦ, тот еще уродец, но как и все оружие тех лет, живучий и надежный. Патрон, конечно, не самый ходовой, но так я воевать и не собираюсь, мне тех, что в аварийных запасах были, за глаза и за уши. Они мне только для того, чтобы добраться до настоящего оружия. Что интересно, большинство патронов оказались пригодными к применению, а с другой стороны, что им в этих льдах будет, когда у тебя в пещере круглый год свой микроклимат с постоянной температурой. Кроме оружия и сухпайка, нашлось еще много чего полезного в плане выживания. Народ хоть и имел на борту ультимативное оружие, но к возможным неприятностям подготовился основательно. Такая педантичность прям радует, мне сейчас все пригодится. Роджерс, конечно, живучая, но всему есть предел, а нам еще неизвестно, сколько до обитаемых мест топать. Нужно нам западное побережье, из курса географии, помню наличие там теплого течения, из-за которого окрестные воды почти всегда свободны от льда, соответственно, температура значительно выше, чем в центральных районах острова. Есть там пара аэропортов, но, боюсь, воспользоваться ими нам не светит, ни у меня, ни у Роджерс нет документов. Однако, в Гренландии все очень хорошо с флотом, вот им, полагаю, удастся воспользоваться. Пересечь Лабрадорское море – это вообще не проблема, там всего-то чуть больше 500 миль и практически нет канадской береговой охраны. Хорошо, но это все дело будущего, сейчас у меня приведение в порядок Синди. Нашел относительно целый отсек с какими-то приборами, которые безжалостно вырвал из крепления и выкинул. Телекинезом загнул и соединил вместе несколько листов обшивки. Получилась маленькая комната, как раз для не слишком комфортного проживания двоих человек. Нагрел ее, потом провентилировал, избавляясь от воды, и еще раз нагрел. Прогрел и просушил найденные шмотки, соорудив из палатки кровать для своей будущей пациентки, и вуаля, лазарет готов. Теперь, приготовить воду и еды, все это понадобится моей пациентке в самом скором времени. Все прекрасно, но долбанный металл в ошейнике становится все крепче. Остается надеяться, что у сестренок Лейн сохранились связи в криминальном мире и найдется кто-то, способный открыть на нем замок. Перенес капитана вместе с креслом ко входу в импровизированный лазарет и приступил к ее постепенному пробуждению, в смысле к разморозке. Потратил 3 часа, но сделал качественно, девушка оттаяла без последствий, никаких внутренних повреждений. Пора и сердце ей запускать, но сначала, телекинезом перенес ее в подготовленную палату. Вот сколько уже живу в этом мире и все не устаю удивляться его тайнам. То, что в моем мире считалось невозможным, здесь происходит на раз-два. Как сейчас, девушка пролежала во льдах 60 лет, а после моих манипуляций, у нее бьется сердце и сама она здоровее всех, кого я до этого встречал в этом мире. Как так-то? Нет, понятно, что у этого есть какое-то объяснение, мне бы его еще найти, может, ну его, этот комар Тадж, а запереться с этой девушкой в лаборатории и понять, что с ней не так. Что ж, идея интересная, но хватит ли у меня соображалки? Да, моя специальность, как раз работать с живыми существами и тонкими энергиями, но уж очень странно ведет себя эфир в этом мире, словно кто-то его все время баламутит. Не сильно, заклинание творить это не мешает, но такие, как я, это отчетливо ощущают. И вот тут, у меня уже знаний не хватает. Так что нет, все же город волшебников в Тибете, а с красоткой чуть позже. Кстати, я ее уже 2 часа мониторю и с ней все прекрасно. Не пора ли ее будить? Пора, конечно, но немножко похулиганю. Зажег под потолком небольшого светляка, создавая в каморке романтический полумрак, после чего подстегнул мозговую активность капитана. Ага, все отлично, сейчас проснется. Наклонился к ней и поцеловал ее, попытавшись вложить в этот поцелуй всю нежность, на которую был способен. В этом мире популярна сказка про спящего принца, которого должна была поцеловать прекрасная принцесса, пробудив того поцелуем любви. А я вот так потроллю бравого капитана. О, еще полусонная, но уже неосознанно отвечает. Ага, а теперь уже осознанно и глаза открыла. Я разорвал поцелуй и, дав ей рассмотреть себя, выдал. Все, Синди, мой поцелуй тебя разбудил и теперь ты должна взять меня в мужья. Роджерс мило покраснела. О, как тут все запущено. Хотя, в те времена нравы были несколько строже. Не, я понимаю, что это я должен был спать, а ты будить меня поцелуем. Но видишь, у нас с тобой все с ног на голову, поэтому, в нашей дальнейшей семейной жизни, я буду зарабатывать, а ты сидеть дома и растить наших детей. Синди попыталась встать, но я аккуратно вдавил ее обратно телекинезом. Тише, тише, красотка. Я еще не закончил тестирование твоего организма. Слишком долго ты пробыла во льдах. Да еще и изменения, которым подвергся твой организм, вообще не изучены, так что, чуть повремени с двигательной активностью. Сейчас я тебя накормлю, напою, ты еще немного поваляешься и только потом попробуешь двигаться. Специально нес эту ахинею, чтобы забить ей мозг. Все же, новости о том, что она провалялась замороженной тушкой столько лет, не отнести к разряду приятных. Хорошо, поняла, но может введешь меня в курс дела, где мы, кто ты, что со мной, ну и остальное, в части касающейся. Ага, глотни сначала воды. Приподнял ей голову и поднес воды в пустой консервной банке. Пока она пила, внимательно наблюдал за работой ее организма, пока без неожиданностей, реакции такие, словно она просто спала. Итак, отвечаю по порядку. Мы на нацистском самолете, который ты уронила во льдах Гренландии, буквально в 10 ярдах от того места, где ты долбанулась головой о приборную панель. Предвосхищая твой вопрос, с бомбой, которую он нес, все в порядке, я ее обезвредил. И да, война закончилась в мае 45-го, мы победили, русские вошли в Берлин, Гитлер застрелилась. Мое имя – Дайши, и тебе повезло, что за тобой послали именно меня, я здорово разбираюсь в медицине. Так плавно, мы подошли к ответу на третий вопрос. Когда самолет врезался в лед, ты ударилась головой, потеряла сознание и замерзла. Ты жива, только за счет тех изменений, которым подвергли твой организм. Почему и как, не могу тебе ответить, для меня самого это загадка. Если интересно, мы может потом попытаться разобраться в этом вопросе, но тут без гарантий. А долго я так пролежала, если в учебниках не врут и ты действительно пропала без вести в апреле 45-го, то получается, 64 года и 6 месяцев. Прости, она снова попыталась встать и я снова вдавил ее телекинезом обратно. Слушай, я понимаю, что для тебя это не самая приятная новость, но прошу, полежи спокойно, не прибавляй мне работы. Мне еще надо тебя в Штаты доставить, а у нас ни документов, ни денег, и еще у меня на шее какая-то хрень, которая здорово урезает мои возможности и я не могу ее снять. Но ты можешь мне здорово помочь, если вспомнишь, куда ты уронила самолет, хотя бы примерно, ближе к западному или восточному побережью. К западному, выдала она через 5 минут, за которые на ее лице промелькнули все возможные человеческие эмоции, совсем рядом с берегом, километров 10, вряд ли больше. Странно, что ты этого не заметил. О, кажется, это самая лучшая новость за этот день. Это все сильно упрощает. А про то, что не видел берега, так я попал к тебе не самым обычным способом. Собственно, я и не планировал тебя выручать. Ты для меня была 3 абзацами в учебнике истории и одной старой фотографией в бабушкином альбоме, где ты с ее подразделением после высадки в секторе Эмаха, героиня мировой войны, пропавшая без вести, все. Кстати, я сформировал иллюзию той лысой тетки, что вмешалась в работу моего портала, это она послала меня за тобой. Была при этом необычайно убедительна, даже такой циник, как я, проникся. Знаешь ее? Нет, первый раз вижу. А это изображение, это что? А, всего лишь магия иллюзий. Слушай, а как-нибудь подкрепить свои слова про 64 года? Через несколько дней, когда выберемся отсюда. Как видишь, я был занят совсем другими делами, показал ей на кровавые пятна в местах попаданий, можно сказать, бежал из-под стражи, естественно, без всего. Ты преступник, ох ты, какая правильная девушка, прям напряглась. Знаешь, в нашем времени, чтобы попасть за решетку, не обязательно нарушать закон. Например, такие как ты, с модифицированным организмом, частенько преследуются во внеправовом порядке, просто расцениваются как потенциальная угроза и превентивно уничтожаются. Меня, не знаю за что, может за мою магию, я ее особо не скрывал, но подозреваю, что заказали конкуренты. Я разработчик новых сортов растений и новых лекарств, скорее всего, кому-то это очень сильно не понравилось. Может все еще проще? После известия о пропаже главного разработчика, акции компании, где я работаю, пойдут вниз и заказчик скупит их сильно дешевле и перехватит контроль над активом. Да, такая сейчас жизнь. Банковский капитал сросся с промышленным и творит все, что вздумается. Ты боролся с фашизмом и победил его в прошлом веке, а теперь, поздравляю, он у тебя дома. В смысле, не читал Галину Дмитрову, она как раз твоя современница. Фашизм – это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов финансового капитала. Фашизм во внешней политике – это шовинизм в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против других народов. Ты коммунист? Какой коммунист? Советский Союз развалился 18 лет назад, их коммунисты превратились, по их же терминологии, в мелкобуржуазные элементы, продались нам за символическую плату. Я тебе про другое, про то, как Галя метко подметила самую суть процесса. Знаешь, она писала про тогдашнюю Германию с Италией, но все идеально подходит про нас теперешних. После Второй мировой войны, по приблизительным оценкам, 80% всех вооруженных конфликтов на планете были инициированы нами. После победы в 45-м мы провели 145 военных конфликтов и разовых операций по всему миру. И это только с нашим прямым участием. Наши базы сейчас разбросаны по всему миру, даже в Антарктиде есть, приглядываем за пингвинами. Кстати, ядерное оружие, от которого ты спасла нашу страну, мы тоже первыми применили, причем не по военным объектам, а по городам, причем тогда, когда в этом уже не было военной необходимости. Так что, тебя ждет совершенно новый и непонятный мир. В общем, добро пожаловать в будущее, капитан. Один баллистическая, или пушечная схема, буквально, кусок артиллерийского ствола или, толстостенная труба, в Хиросиме, реально использовали часть орудийного ствола, в разных концах которой куски урана, одним из которых выстреливают в другой. Столкновение, получилась критическая масса и пошло деление. Глава 5. Пару дней я изучал организм капитана и все больше поражался, что за чудо с ней сотворили. Столько лет пролежать ледышкой, не сдохнуть, потом оттаять и не испытывать ни малейшего дискомфорта, не потерять в своих характеристиках. В общем, что я причитаю, вопрос требует отдельного изучения, а я сейчас, находясь в железной коробке внутри второго площади ледника на планете, с ошейником, ограничивающим мои способности, и что я хочу? Узнать столь интригующую тайну одной игрой ума, без гипотез, тестов, опытов и прочего, сам ведь знаю, что так это не работает. Вечером второго дня, я сообщил Синди, что с самого утра будем выдвигаться к обитаемым местам, чем несколько поднял ей настроение. Все же, общение со мной неподготовленного разумного, которому я рассказываю про устройство современного общества, может выдаться тяжелее, чем я себе представляю. Уж очень я проникся идеями Василисы Лениной, такое впечатление, что она была ученицей у первых ищущих, но что-то неправильно поняла, ведь она поставила во главу угла производственные отношения, а ищущие – отношения человека и мира. Что в итоге? Советский Союз, который верил в материальное, развалился, а ищущие, которые верили в идеальное, процветают тысячи лет. Я ведь жил совсем в другом обществе и воспринимал его как данность, как единственно верный путь развития цивилизации, в веках доказавший свою жизнеспособность. А вот фиг, оказывается, можно жить как местные. Пусть для меня это все выглядит нелогично и даже ужасно, но это другой путь, и именно Ленина рассказала и показала здесь всем, что можно жить иначе. В общем, хоть Синди не испытывала какого-то негатива по отношению к социалистическим идеям, все же, в ее время, США и СССР были союзниками, но чувствую, что утомил девушку. Да и застоялась она, ей уже не терпеться посмотреть на новый мир. Среди имущества самолета, нашлось два подходящих комбинезона, которые могут сойти за костюмы полярника, в них мы и облачились, предварительно убрав с них символику Третьего рейха. Ее приметный щит замотали кусками брезентом от палатки. Выдал ей пару маузеров, но настоятельно просил применять только в крайнем случае, когда нам будут угрожать автоматическим оружием, или противников будет больше десятки. В остальных случаях справимся собственными силами. Выдвинулись, когда небо только начало светлеть. Обнял Синди за талию и телепортировался вместе с ней на край ледника. Впечатляет, прокомментировала капитан, а вообще, что может магия? В принципе, все, точно так же, как и классическая наука. Но, как ты понимаешь, у всего есть пределы. Да, они постоянно сдвигаются, что там, но они всегда есть. И знаешь, с какого-то момента, видимые различия между магией и технологией, перестают существовать. Например, магические иллюзии и голограммы, скоро сравняются по своей эффективности. Однако, То, что сейчас было, наше мгновенное перемещение, это не магия, а так называемый «путь ищущих». Но, не суть сейчас, прошу тебя быть внимательней, будем передвигаться телепортами, недалеко, в пределах видимости, но все равно, значительно быстрее, чем на своих двоих. Такое перемещение – непростое испытание для неподготовленного человека. Сейчас из-за сумерек я прыгаю примерно на 600 ярдов, когда расцветет и если позволит видимость, буду прыгать примерно на милю, чувствую, больше не позволит ошейник. Нюанс в том, что делаю я это очень быстро, многие просто не успевают осознанно среагировать, но подсознание это все фиксирует. Поэтому для обычного человека такая смена картинки – настоящее испытание. Помню, когда первый раз проделал такой трюк с возлюбленной, ей понадобилось около минуты, чтобы прийти в себя. А она у меня не абы кто, а боец морского спецназа, у нее реакция как у пилота Формулы-1. Но моей спутнице, все нипочем. До берега оказалось около 12 миль, которые мы преодолели, чуть больше чем за минуту, а ей хоть бы что. «Синди, ты как, перерыв не нужен?» Решил я подстраховаться. «Нет, я отлично. Такой аттракцион у меня в первый раз. Ты всегда так перемещаешься?» «Не, обычно порталами, телепорт он в основном для поля боя. А можешь показать, как это, пройти через портал?» «Да не вопрос», сформировал местную разновидность портала, на те же 600 ярдов и одновременно шагнули в него. «Вообще ничего не почувствовала», разочарованно прокомментировала капитан. «Все правильно, у меня хороший контроль энергии и самих заклинаний», поэтому ничего и не почувствовала. А так, в кривых руках, опасная штука. Ошибешься и может отправить тебя на другой край вселенной, выкинув в центр звезды, или банально разобрав на атомы. Так что, на длинных дистанциях, телепорт хоть и медленней, но значительно безопасней. Слушай, а почему ты сразу не откроешь портал к себе домой? Ограничение. Для всего нужна энергия. Чем дальше расстояние, тем больше энергии приходится затратить одномоментно. И если с самой энергией у меня проблем нет, то с пропускной способностью у меня не так, чтобы прям хорошо. Еще и ошейник мне здорово мешает, поглощает часть энергии. И второе ограничение. Портал открыть можно только туда, где уже бывал или видел, в смысле, знаешь место. Вот как сейчас, я в Гренландии первый раз, но визуально вижу, куда можно открыть портал. Сейчас, самая ближайшая точка, это одно поместье в Северном Салеме, я там частенько бывал, но из-за ошейника не дотягиваюсь. Теоретически, когда сместимся подальше на юг, можно было бы открыть портал над Оттавой, я хорошо помню ее фотографию с высоты, но это на самый крайний случай. Представь, малейшая ошибка и мы рухнем с высоты почти в милю, ты будешь как живая, а меня разбрызгает по асфальту. Хм, я как-то упустила из вида один момент. Гренландия, она ведь все еще Дания, ага, у них широкая автономия, но в составе королевства. А как мы собираемся легализоваться здесь и потом попасть домой? Без знания языка, документов и денег, не переживай. Как понимаешь, они географически и экономически больше тяготеют к Канаде и Штатам, поэтому с английским проблем нет. Нам главное добраться до телефона, тогда смогу вызвать сюда самолет. Если не получится, попробуем кораблем добраться, наймемся на плавучий рыбзавод, на них всегда люди требуются. И они регулярно заходят в канадские и штатовские порты. Вопросы с документами, сниму магическими или сексуальными услугами. Сексуальными, и ты так спокойно говоришь об этом, знаешь, за те годы, что ты провела в замороженном состоянии, нравы стали весьма свободными. И ко всему прочему, мне же не придется трахаться со всей командой, капитан, старпом, может еще пара девок из руководства, а вот тебе, всю дорогу придется потрошить рыбу. Осилишь? Синди посмотрела на меня с заметным скепсисом. Капитан, я ищущий маг, я даже тебя смогу оттрахать так, что ходить не сможешь. Ладно, потрохушки это потом, если захочешь, а сейчас, продолжим движение. В прошлом мире, двигаться таким способом и в подобном темпе, я мог часами, собственно, я даже своего предела не знал. Это была одна из наших главных особенностей, в отличие от портала, телепорт можно отследить только находясь вблизи, что стало одним из козырей, склонившим чашу весов в сторону человечества. Здесь, пока не все получается. Последние годы я в основном тренировал военное дело, а как ищущий почти не развивался. Всего 100 километров и мне потребовался перерыв. Еще и этот долбанный ошейник, Вроде уже приноровился, но все равно, дико раздражает. С другой стороны, ничего страшного, таким темпом, в самом худшем случае, уже к обеду будем в районе Наука. Проблема только в одном, чтоб его не проскочить. Я-то там ни разу не был, все знания только из учебника географии. Помнится, этот самый Наук, самый большой город на острове, с населением аж в 13 тысяч человек и расположенным на входе в гигантский фьорд. Прекрасно, здесь все побережье сплошные фьорды. Не всегда получалось двигаться по берегу, в некоторых местах, над фьордами и побережьем стоял сильный туман, ограничивавший видимость, сказывалось влияние теплого западно-гренландского течения. Тогда, мне приходилось сворачивать вглубь острова в поисках мест с хорошей видимостью для безопасного прыжка. Теоретически, телепорт сработает всегда, даже если ты не видишь местность, но я не хотел рисковать приземляться на каком-нибудь скользком камне, с которого мы оба запросто свалимся и расшибемся. Скорее всего не насмерть, но искать себе проблемы на ровном месте мне хотелось еще меньше. В общем, как я и предполагал, Наука мы достигли как раз к обеду. На самом деле, увидев столицу Гренландии, я был приятно удивлен. Почему-то он мне представлялся этаким средневековым норвежским городом, состоящим из длинных полуземлянок и с драккарами у берега, разве что с антеннами спутникового телевидения, куда уж без него. Ну как еще можно жить в столь негостеприимном месте? А он оказался прям городом, имелось даже несколько высотных зданий. Высотных, это высотой в 5-6 этажей, выше не видел. Цивилизация, туда ее. Как понимаю, это и есть цель нашего путешествия. Если ты о гренландском вояже, то да. Кстати, о цели. Тебе ведь некуда идти, могу предложить погостить у нас. Айдаха, глушь несусветная. Цивилизация, естественно, добралась, но не в том объеме, что в Нью-Йорке. Если сразу туда, боюсь, у тебя будет культурный шок. А у нас тихо, матриархально, и моя бабушка, Эмма Ши, высаживалась с тобой в Нормандии. Думаю, она сможет помочь тебе быстрее адаптироваться. Эмма, высокая рыжая, вся в конопушках и со свернутым на бок носом, вот не надо, нос я ей исправил и веснушки проредил, так что теперь это смотрится даже мило. В принципе, можно, конечно, и в Нью-Йорк, ты же оттуда, Синди кивнула. Есть у меня там знакомая капитан полиции, помогала нам разобраться с одним мафиозным кланом. Она нормальная тетка, в помощи не откажет. Но, откровенно говоря, город, каким ты его помнишь, и город сейчас, это просто разные вселенные. Официально проживает 8,5 миллионов человек, а по факту все 12. Жуткий человейник. Преступность достигла каких-то немыслимых высот. Там есть районы, куда даже полиция старается не приезжать. Но это я так, брюзжу. Прожив всю жизнь на ферме в горах, любой мегаполис кажется адом на земле. Однако это все не самое плохое. Все дерьмо заключается в том, кто ты есть. Не, без вопросов, ты героиня, и все такое. В каждом вербовочном пункте, в каждой казарме, везде твои портреты на фоне флага. И заметь, это они не знают про ядерную бомбу, от которой ты всех спасла. Проблема здесь в том, что все, кому не лень, хотят повторить рецепт того, что с тобой сделали. Ты так ураганила на фронте, что теперь всем нужны суперсолдаты, начиная от мировых банкиров и кончая уличной шпаной. Стоит кому-то пронюхать, что капитан Америка жива, и в самом лучшем случае тебя посадят в клетку навечно. Сильно повезет, если она окажется золотой, и тебя будут иногда выпускать кого-то убить в интересах Америки, в смысле кучки олигархов, которые нами правят. Заметь, это будет лучший вариант. В худшем, тебя пустят на опыты в надежде понять механизм твоей трансформации. Так что, думай, какой вариант тебе больше нравится. Я помогу тебе с любым. О, а вот, кажется, и конец нашего пути. Я кивнул на здание в конце улицы, где помимо телевизионной тарелки, имелась надпись «Бар», «Три медведицы» и соответствующая картинка с тремя косолапыми. Только почему-то медведи были не белые, а бурые, и изображены были на фоне соснового леса. «Сюр, ты чем расплачиваться будешь?» Хотя, за столько лет, наши пистолеты превратились в антиквариат, может, их толкнем? «Акстись, это тебе не Штаты, тут европейское законодательство, если здесь начнем светить стволами, будем считаться опасными преступниками. Так что напоминаю, оружие применяем в крайнем случае. Но не думаю, что в этой дыре может быть что-то опасное для нас, для чего потребуется устроить перестрелку. Да знаешь, а ведь дома тоже с этим стало не все гладко, совсем не так, как в твоем времени. Последние годы, Правительство ведет планомерное наступление на свободы граждан в плане владения оружием. Мы в горных штатах еще держимся, а в Калифорнии вообще жопа. Представляешь, я там не могу с оружием ходить, только хранить дома, а если выезжать на стрельбище, то транспортировать исключительно в чехле. Был вообще дикий случай, гулял с женой по Лос-Анджелесу, зашли в оружейный, а там новый пистолет от Старк. Хотел порадовать возлюбленную, купить ей новую пушку, а мне как выкатили список документов, которые надо собрать, а потом еще 2 недели ждать, пока пройдет проверка. Ну не бред ли, куда катится этот мир? Мальчик покупает оружие девочке, капитан покачала головой. Она у меня была мастер-сержантом, потом шерифом работала. Думаешь, мне надо ей цветочки дарить? Как интересно, мальчик с твоей внешностью женат на простом шерифе. Не пойму, что ты имеешь против шерифов. Я понимаю себя, мне вот ни разу не хочется, чтобы любимая женщина рисковала собой, а в целом, дело полезное. Например, в Айдахо, шериф ко всему прочему, командует ополчением. Не, просто, в мое время, таких парней как ты, можно было встретить только в кино и на обложках модных журналов. И чтоб такой мальчик, закончивший медицинский, был женат на простом шерифе из Пост-Фоллс, я даже не знала, что в Айдахо такой город есть. В общем, это что-то из разряда сказок, где прекрасный принц женится на простой воительнице. А, так ничего не изменилось, может стало даже хуже. Если по статистике, то мужчин становится меньше, по сравнению с твоим временем. Нам теперь законодательно закрыты некоторые виды опасных работ, в ту же полицию и армию, мальчиков уже лет 20 не берут, даже на канцелярские должности. Возможно, от этого мальчики стали более капризные. Вот это правильно. Я не про капризы, а насчет армии. Не подумай, что я какая-то сексистка, но это банально невыгодно. Проблемы с унификацией. Учить вас надо иначе, а до получения среднего результата придется приложить куда как больше времени и ресурсов. Согласен, в твое время так и было. Сейчас все несколько иначе. Представь, до чего дошли технологии. Ты можешь сидеть у бассейна, попивать коктейли и одновременно управлять самолетом, который ведет бой в другом полушарии. Война совсем другая. Если сейчас повторить вашу высадку в Нормандии, командира отдадут под суд. Хотя, про военное дело это лучше с моими женой и мамами, они успели нормально повоевать, а у меня только теоретические знания. Так, за болтовней мы наконец-то дошли до бара. Кратко проинструктировал Роджерс о правилах поведения в современных кабаках. Надеюсь, обойдется без мордобоя, а то в Лос-Анджелесе имелись прецеденты. Чего кривляться, в этом мире я красавчик, за внимание которого девки лупят друг дружку по лицу. Можно, конечно, подправить себе внешность с помощью иллюзий, но красивому мальчику охотнее идут навстречу. Ха, а кабак оказался интересней, чем можно было предположить. По реалиям моего прошлого мира, помещение было оформлено в древнеславянских мотивах. Здесь с этим определенно был перебор, руны, половина из которых имели явно скандинавское происхождение, всякие. Апа, а вот это уже интересно. На стене висели гусли. Не муляж, а прям настоящие гусли, специально обследовал их кинетикой. Причем, весьма непростые. Кажется, получить желаемое будет сильно проще. Сразу направился к стойке, жаль не знаю, как в этом мире выглядят славяне. Это у нас все перемешалось, а здесь еще существуют национальные государства, и при определенном опыте можно по внешности определить, кто перед тобой. Барменшей была дама европейской внешности размером с медведя, можно попробовать пообщаться с ней на русском. Местный вариант, конечно, отличается от моего родного, но думаю, поймем друг друга. Сударыня, приветствую, я изобразил самую дружелюбную улыбку. Здоров, коль не шутишь. Дама была действительно удивлена, давно ли в нашем городе, только прибыл и сразу увидел гусли. Гусли – мягкий знак, за полмира от России. Можно сыграть, ёпт, у нас что, апокалипсис за окном? Да хз, я в Гренландии впервые и как приехал, сразу подумал, что он уже здесь случился. Но если серьезно, то пока шли, ни одного классического признака не наблюдали. Даже дождя из лягушек не было. Ну, знаешь, когда ты в Гренландии, а к тебе в бар заваливается парень модельной внешности, говорящий по-русски и просит разрешения сыграть на гуслях, это вот прям пицца как подозрительно. Из разряда, так не бывает от слова совсем. Однако это все же произошло. КГБ точно не заинтересует наш бар, как и мы сами. Значит, методом исключения остается, только апокалипсис. Звони, тут без комментариев. Кстати, как мой русский, знаешь, странный. Такое впечатление, что у тебя не акцент, а диалект. Только, такого диалекта я не встречала никогда. Учительница говорила мне, что это новгородский говор. Ха-ха, она просто себе цену набивала. Новгород — это, можно сказать, коренные земли, откуда пошла русская земля, и это точно не он. Бля, так и знал, что что-то нечисто с моей преподавательницей, слишком часто лезла ко мне в трусы. Не, парень, дело свое она сделала на отлично. Если бы не этот говорок, то как с носителем языка общаюсь, сразу понимаешь наш юмор, а это ой как непросто. Ладно, значит, не зря старался. Я изобразил движение тазом вперед, назад, чем вызвал у барменши приступ хохота. Так я могу попробовать, показал на гусли. А ты и правда умеешь, я просто сама никогда не слышала, как на них играют. Ха, все всегда бывает в первый раз. Интересный инструмент мне попался, делал его явно непростой человек. Маг или мутант, измененная древесина, причем, глубоко измененная, большой мастер делал. Например, я, на таком уровне с деревом работать не умею. О, нет, мастер точно был магом местной школы, он сумел сформировать в древесине магические символы. Круть неимоверная, это не металл, тут нужен запредельный контроль. У нас, нечто подобное мог сделать только Сирин-старший. Да, этот мир преподносит сюрприз за сюрпризом. Глава 6. Гусли, естественно, оказались ненастроенными, и судя по слою пыли, их никто не использовал со дня открытия заведения. Или, когда их тут повесили, а может еще раньше, как-то, в приступе ностальгии, хотел их заказать себе, вспомнить, побренчать, порадовать своих девчонок. А вот фиг, не производит такой инструмент ни в одном из славянских государств. Все, никому они больше не нужны, никто не играет на них уже сотни лет, и технология производства утрачена. И вдруг, я встречаю их в Гренландии. Но ничего страшного, подкрутил колки, добившись правильного звучания, взял пару аккордов. Шикарно. Вроде, прошлая жизнь прошла в высокоразвитом обществе, где в попытках добиться лучшего звучания, музыкальные инструменты из чего только не делали, какую только магию в них не вкладывали. А вот поди ж ты, в столь отсталом мире, мне попался такой шедевр. Не то чтобы я был фанат музыки, скорее, она ассоциируется у меня с тяжелыми тренировками и болью, но оценить чужой труд мне это не мешает. И тот, кто создал эти гусли, определенно гений. Звучание – просто сказка. А что будет, если влить энергию в те символы, что зашиты в структуру? Нет, пожалуй, это уже лишнее. Не такой я знаток местной магии, чтобы с одного взгляда понять, что и как именно сделает заклинание. Вдруг оно вызывает панический страх, или наоборот, безудержное веселье, и тут неизвестно, что будет хуже. Все клиенты разбегутся, или наоборот, впадут в буйство и разнесут нафиг весь бар и пару кварталов рядышком. Теоретически, такое даже я могу устроить, так что, все потом, после тщательного изучения. Совершенно точно, ни того ни другого нам точно не надо. Нам надо позвонить, перекусить и переночевать в тепле. Значит что, просто небольшой концерт для жителей, пусть порадуются, вряд ли у них здесь разнообразная культурная программа. Курс кроны к доллару, последний раз, когда был в банке, там имелся экран с курсами валют. Воспроизвел тот момент в памяти, ага, одна местная крона — это 10 центов, значит полтинник, будет как раз адекватной ценой за билет. Не так дорого для местных, но хватит, чтобы нас покормить, спать уложить и обеспечить владельцам кое-какую прибыль. Я сосредоточился, настраиваясь на инструмент, все же, не брал в руки гусли уже, ну да, 32 года. Прям ностальгия пробивает, опять, висишь ты вниз головой с завязанными глазами, раскачиваешься, вертишься вокруг своей вертикальной оси, Сирин-старший швыряется в тебя камнями и простенькими заклинаниями, а ты пытаешься этому противодействовать и попутно, играть кинетикой на гуслях, стараясь не сфальшивить. Эх, золотое было время. Предавшись воспоминаниям, даже не заметил, как закончил проигрывать мелодию, и только вынырнув из грез, обратил внимание, что в баре стоит мертвая тишина, а все присутствующие пялятся на меня квадратными глазами. Интересно, это было так ужасно, или я наоборот, впечатлил всех до глубины души и мокрых трусов? Это было что? Поинтересовалась барменша. Звони, сударыня, давно не играл, но если есть гитара, готов реабилитироваться. Полагаю, с ней лучше получится, по крайней мере, очень на это надеюсь. Если, Конечно, мои девчонки мне не врали во спасение. Ну, чтоб не травмировать тонкую натуру мальчика. Не, не, барменша выставила перед собой открытые ладони. Было прям круто. Никогда не слышала такой музыки и даже не представляла, что этот средневековый инструмент можно заставить так звучать. Прекрасно, таки пора говорить за деньги. Я вам устрою концерт, а вы мне и моей спутнице еду, ночлег, пару телефонных звонков, возможность написать одно электронное письмо и почитать новости в интернете. Входной билет можно сделать по полтиннику, здесь поместится человек 60, если не толкаться, которые еще будут есть и пить, сделав вам обычную кассу. Как тебе предложение? В принципе, ничего не имею против, может даже выгорит. Сейчас, с сестрой посоветуюсь, сможет ли она тебя так быстро прорекламировать. Она у меня сильна во всех этих новых технологиях. Хор, тогда я еще побринчу, разомнусь, если ты не против. Да не вопрос, я только за. Музыка, просто огонь. Барменша полезла в сотовый телефон, звонить сестре, а я гуслями подсел за стол к Синди. Ну что, Кэп, из твоего времени, могу сбацать из Кросби младший или Дарси, ну или европейская классика. Чего желаешь? Не, давай что-нибудь из современного, та, что сейчас играл, была чудо как хороша. Я даже не знала о существовании такого инструмента, для меня прям открытие. Это завсегда пожалуйста, и я полностью отдался музыке, остановившись только тогда, когда на стол рядом со мной опустилась кружка с пивом, а соседнее кресло заняли незнакомые дамы. Первая мысль была, что опять, в смысле, сейчас будет драка, но уловив у пришедших девчонок некоторое сходство с барменшей, мысленно выдохнул. Как понимаю, вы две оставшиеся медведицы. Поинтересовался я на русском. Ха, правильно понимаешь, ответила девица помоложе, я Ольга, это Галина, а с Викой ты уже знаком. Дай, в смысле меня так зовут, ирландец я, а это Синди, кивнул на Роджерс. Девчат, а вы знаете английский, а то как-то невежливо исключать из разговора мою подругу. Без проблем, отозвалась младшая уже на английском, тут почти все его знают. Мы хоть и относимся к Дании, но против экономики не попрешь, все здесь завязано на Канаду и Штаты. Итак, давай к делу. Я правильно понимаю суть твоего предложения, ты устраиваешь концерт, взамен с нас доступ к электронной почте, интернету, телефону, еда и ночлег. Совершенно верно, могу даже уточнить, доступ к почте, интернету и телефону может быть под вашим контролем, видя удивленный взгляд девушки, пояснил, ну мало ли, вдруг я преступник и с вашей помощью делаю нечто незаконное, с моей стороны, все максимально прозрачно, мы даже о таком не думали, полагаю, это лишнее, если на этом все, давай запишем небольшой рекламный ролик, где ты играешь и я его выложу в местную сетку, Ольга подняла бокал. Поддерживаю, подмигнул Синди и тоже поднял бокал, за наше сотрудничество. Допив пиво, сразу пошли снимать коротенький рекламный ролик. Ничего особенного, я отжигаю на гуслях с голым торсом. Для атмосферности, меня еще побрызгали из пульверизатора, имитируя пот. В принципе, должно зайти, сложен я отлично, плюс, калифорнийский загар и эти капельки воды на моем рельефном прессе. В общем, по окончанию съемок, девки, кажется, побежали менять трусы, а не заливать ролик в сеть. Ты говорил, что нормы морали претерпели некоторые изменения в сторону послабления. Ты это имел в виду, поинтересовалась Синди, когда мы остались одни. Нет, ни в коем случае. То, что ты сейчас видела, это настоящее пуританство 21 века. В том же Нью-Йорке реклама с полуголыми мальчиками на каждом шагу, впрочем, как и с девочками. На сексуальности можно заработать, значит она будет продаваться. То, что в твое время было фильмами фривольного содержания, сейчас разрешено детям показывать. А, еще момент, ко мне сегодня обязательно будут приставать, всегда пристают, даже когда я с женой, мастер-сержантом морского спецназа, один вид которой, прямо кричит об опасности. Это я к тому, что по сравнению с твоим временем, тормозов у народа вообще нет. Поэтому, когда девки начнут хлопать меня по заднице, лапать, совать мне купюры в брюки, не вмешивайся. Это не то чтобы нормально, но я, как ищущий, понимаю почему они так поступают и не обижаюсь, как правило, даже иногда подыгрываю. Современная жизнь нелегка, пусть у них будет немного радости. Ты придумал оправдание чужой невоспитанности, ты слишком категорична. Повторюсь, правила приличия уже не те, а воспитание, Это лишь верхушка айсберга. В этом мире крайне нестабилен эфир. Он здесь в постоянном движении и с каждым годом его движение все ускоряется. От этого и происходит вся жопа с X-геном и мутациями, от этого такой гендерный перекос и прочее дерьмо. Знаешь, что интересно? Скачкообразное пробуждение X-гена началось после Первой мировой войны. Но все равно, это были, можно сказать, единичные случаи, а сейчас это стало массовым явлением. Надеюсь, мне удастся познакомить тебя с одной интересной дамой, которая достаточно глубоко погружена в проблему мутантов, сможет раскрыть тему более подробно, с актуальной статистикой и примерами из жизни. Точно так же, и сексуальная активность обоих полов. Я тебе точно говорю, обычный мужчина не способен 10 раз за ночь, а сейчас это в порядке вещей. Если подвести некий промежуточный итог, какая-то внешняя сила заставляет мир меняться, и если я буду корчить из себя недотрогу, никому от этого лучше не станет. А легкий флирт поднимет девушкам настроение. Жизнь и так не сахар, особенно здесь, и я не хочу делать ее еще сложнее. Это ведь хорошо, когда люди веселые и счастливы, потому что вся гнусность в мире совершается с жутко серьезными ёпми. Последнее слово я произнес по-русски. Хорошо, последнее слово, кажется, поняла его значение из контекста. А то, как ты говорил про наш мир, ты хочешь сказать, есть еще и другие? Конечно есть, считается, что их бесконечное количество. Ладно, после всего увиденного, поверю тебе на слово. А та дама, которая отправила тебя меня спасать, не может быть в этом замешана. Точно нет, это не человеческое могущество. Да, она весьма ловка с порталами, и из того, что испытал на себе, подозреваю, что она сама по себе достаточно могущественна, чтобы я засунул гордость с языком в жопу и пошел искать тебя в ледяных пещерах. Но такого сделать она не в состоянии. С чего ты так уверен? Ты только недавно хвастался, что можешь всю ночь, а оказывается, так может практически любой. Во-первых, если разумное существо может воздействовать на эфир целого мира, то оно или не имеет физического воплощения, или его разум настолько чужд нам, что мы никогда не поймем друг друга. Как правило, оба эти условия выполняются одновременно. И второе, 10 раз, это в лучшем случае по 5 минут каждый, а я могу столько, сколько захочу, главное, чтобы партнерша выдержала. И здесь, возвращаясь к во-первых, в мире идет словно идет выполнение программы на размножение, зачем-то этому существу нужно много разумных. Опять же, как и с X-геном, взрывной рост рождаемости наблюдается после Первой мировой, словно нужно срочно восполнить потери. С твоего времени, население Земли удвоилось, даже чуть больше, рост 2,3. Можно, конечно, притянуть за уши технический прогресс, снизившуюся детскую смертность и все такое, но это не объяснение, потому что самый большой рост населения именно там, где с цивилизацией все не слишком хорошо. Ладно, это я к тому, что для нас с тобой, здесь вряд ли появится достойный противник. Если, или лучше сказать, когда начнется драка, не покалечь никого. А теперь, пошли, начну приобщать тебя к современным технологиям. Ольга, предоставив мне компьютер с телефоном, проявила тактичность и вышла из комнаты, а я принялся объяснять Синди про особенности современных телекоммуникаций. Рассказал про теорему Котельниковой, которая стала основой для современного цифрового мира. Потом, показал это на практике, зайдя во всемирную паутину и отправив письмо на один из ящиков, который никто и никогда не свяжет с нашей семьей. Предупредил своих, что задержусь и нет причин для волнения. Залез на новостные сайты, посмотреть, что пишут про мои приключения. Все же, не каждый день военно-транспортный самолет врезается в готовую к старту ракету. 20 погибших, только в самолете, может еще кого из работников на стартовом столе зацепило. Должно быть резонансное происшествие. И что? Да практически, ничего. Самолет ВВС США выполнял плановый полет по доставке груза, попал в птичью стаю, отчего отказали сразу все двигатели, и вот незадача, грохнулся прямо на ракету. Оба пилота погибли. Все. Основной массив информации был посвящен некой Рите Ричардс, которая со своей командой должна была лететь на этой ракете, исследовать некие космические лучи. Несчастная Рита вложила в проект все собственные средства, набрала кредитов где только можно, но основную сумму заняла у некой предпринимательницы из Латверии Виктории фон Дум. Какие-то совсем неприличные деньги, а теперь, все это сгорело. Незадачливая Виктория убралась обратно в Латверию, а еще более незадачливая Рита, поспешила объявить себя банкротом. О чем это говорит? Только о том, что против меня играет какая-то спецслужба. И что им, сукам, надо? Я, в своем настоящем облике, даже улицу на красный свет не перехожу. Посочувствовав попавшим в замес девчонкам, насыпав проклятий на головы неизвестным мне государственным чиновникам, принялся названивать знакомым мутантам с собственным самолетом, по видеосвязи. Оно не обязательно, но пусть Синди приобщается. Профессор не отвечала, зато Джин сразу взяла трубку. «Привет, красотка», — помахал ей рукой, — «у меня к вам магарычевое дело. Знаешь, я, конечно, рада тебя видеть, а была бы еще больше рада лицезреть тебя вживую, но вот это твое магарычевое дело, прям пугает, даже звучит страшно. Ты бы хоть пояснил значение этого словосочетания, и вообще, на каком языке это сказал? А, прости, я тут с русскими общаюсь, еще не переключился». Смысл фразы в том, что мне от вас требуется незначительная услуга, которая принесет вам приятные бонусы. Бонусы – это хорошо, особенно когда они приятные. Однако, поясни насчет нам, это сами решите, кому бонусы. Суть в том, что меня, с попутчицей, надо забрать с Гренландии, из городка Нуук. В идеале, сегодня вечером. В принципе, нет проблем. Пару часов подготовка самолета и лететь до тебя часа три. Как раз к вечеру прилечу. Отлично, заберешь меня в баре «Три медведицы». Предупрежу, чтоб тебя пустили. О, у вас там намечается вечеринка, типа того, отрабатываю наше проживание. Ладно, до вечера, а я пошел готовиться, послал воздушный поцелуй Джин и отключил связь. Да, чувствую, мне очень много предстоит узнать об окружающем мире, задумчиво протянула Синди. Ты даже не представляешь, сколько. Интерлюдия. Итак, дамы, представляю вам непревзойденного виртуоза игры на гитаре и гуслях, настоящего ирландца по прозвищу Монгол. Заорала в микрофон русская. На сцене, где иногда бренчали местные любители, вспыхнул столб пламени, но через пару секунд бесследно опал, оставив после себя замотанную в какое-то тряпье фигуру, склонившую голову и стоящую на одном колене. Магия иллюзий, по словам парня, это его конек. Не разгибаясь, фигура отвела руку в сторону и с силой впечатала кулак в сцену, которая от удара издала звук, словно от большого барабана из военного оркестра. Это был сигнал для нее. Когда ее странный спаситель рассказывал ей свое видение предстоящего шоу, она сначала хотела послать его как можно дальше. Пусть этот дай да нельзя странный, где-то инфантильный, где-то наивный, но он не сделал ей никакого зла и помогать ему калечиться она совершенно не хотела. Но оказалось, что парень, хоть и слабее ее физически, но обладает совершенно фантастической ловкостью, словно у него встроенный гироскоп. Он так и сказал: «Ты главное делай движение в нужном направлении, остальное я сделаю сам». И ведь сделает. Синди размахнулась и через весь зал метнула в него гусли. На какой-то миг ей, как и, наверное, всем собравшимся в баре, показалось, что инструмент пролетит у него над головой, но в последний момент, дай не глядя, вскинул руку и инструмент оказался в его ладони. Эффектно, не отнять. Дав время всем осознать увиденное, парень медленно подтянул к себе музыкальный инструмент и заиграл тихую мелодию, которая с каждой секундой звучала все громче и тревожней, пока наконец не взорвалась последним аккордом, вместе с которым парень резко выпрямился, одновременно стряхивая с себя тряпье. Надо отдать должное, как устроить зрелище, он понимал. Контраст между бесформенной фигурой в тряпье и внезапно появившимся красивым юношей был столь разителен, что набившиеся в бар девки завизжали от восторга. А ведь действительно, до этого она как-то не обращала внимания, парень прям красавчик, есть на что посмотреть. Довольно высокий, для парня, около 6 футов. Широкие плечи, узкая талия, сейчас он пока в рубашке, но во время съемок она прекрасно рассмотрела его перевитое мышцами тело. В довершении рокового образа, пронзительные зеленые глаза и добрая улыбка. В целом, понятно, почему к нему постоянно пристают, даже при наличии рядом столь опасной женщины, как его супруга. Если она что-то понимает в этой жизни, то сегодня, здесь точно будет драка. Глава 7. То, что сейчас начнется мордобой, я понял на третьем часу представления. Я, конечно, пытался контролировать разгоряченных выпивкой девок, играя разные композиции и напевая им всякое, в общем, довольно успешно устраивал им эмоциональные качели. Однако, все имеет свой предел и мое умение в психологию в том числе. В конце концов, Я же не Ксавьер, которая может всем залезть в головы. Я такое не могу сделать с нормальным человеком, который не какой-то злодей, а всего лишь одержимая похотью и с затуманенным алкоголем разумом девчонка. Пожалуй, зря я потратил на выпивку для гостей все деньги, что мне засовывали в штаны. Напихали мне прилично, хватило всем присутствующим на 3 кружки пива. А оно, здесь, зараза, мало того, что отстойное, так еще и очень крепкое, надираться таким милое дело, что, собственно, и случилось. Еще, кажется, я зря потанцевал с Синди. В конце номера, она по сценарию сорвала с меня рубашку, получилось эффектно, но градус похоти в зале поднялся до потолка. Я ее уже физически ощущаю. Из всех собравшихся, на предмет возможных проблем, одна компашка изначально здорово выделялась. Уж больно характерное поведение они демонстрировали. Девки Моник вели себя очень похоже. Кто бы мог подумать, что в такой жопе мира имеется организованный криминал. Хотя, почему бы и нет, центральная власть здесь слаба, законодательство европейское, со значительным ограничением прав на самооборону и владение оружием, так что криминальному элементу тут полное раздолье. По жизни в Штатах, это очень хорошо заметно. У нас, в горных Штатах или Техасе, где наиболее либеральное оружейное законодательство, преступности, занимающейся рэкетом, значительно меньше, чем в том же Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, где ограничений на владение оружием больше всего. Так что да, сплоченная шайка из пары десятков решительных девок вполне может подмять под себя этот сраный ноук. Единственный вопрос, когда начнется мордобой, прямо сейчас, или бандитки подождут окончания представления. И где, кстати, джинс с самолетом, по времени, уже пора. О, вспомни рыжую, вот и она, шикарная девка, и костюмчик у нее, просто огонь. Маккай, тетка башковитая, придумала синтетический материал, который даже лучше, чем то, что делаю я для своих девчонок из коровьих шкур с помощью магии. И теперь вся команда профессора щеголяет в облегающих костюмчиках из него, радуя мужское население и вызывая лютый бадхит у женского. Нет, дикие места, простые нравы, главарь шайки не захотела ждать, и вот уже 4 ее подручных, расталкивая зрителей, направляется ко мне. Если я правильно понимаю мотив, их цель, не только поразвлечься с симпатичным мальчиком, для этого можно было чуть подождать. Никуда я из этого ноука не денусь, про самолет они не знают, значит, торопиться нет смысла. Но они начали действовать сейчас, при множестве свидетелей, значит, хотят еще раз показать свою власть, показательно унизив жителей. Вот смотрите, какие мы, нам на всех насрать, и этот город наш. Скорее всего, так и есть. Вон, 2 девицы в форме, вообще никак не реагируют на их поведение. Мои девчонки рассказывали, что в Штатах раньше случалось нечто подобное, особенно в маленьких городках на фронтире. Главарь местной банды, шериф и судья начинают работать сообща, и трындец городку. 100 лет с этим явлением боролись, не считаясь с последствиями, но так до конца и не вытравили. Но, надо отдать должное, в целом, если не победили окончательно, то основательно загнали в рамки. Скажем так, теперь это более цивилизованно, не то что здесь. МММ, да, сейчас начнется, встретился взглядом с Джин и помотал головой, давая понять, чтоб не вмешивалась. Так, дамы, здоровенная жирная тетка самого свирепого вида вышла на сцену и, встав передо мной, зарычала в зал, перекрывая музыку. Концерт окончен, можете расходиться, повернувшись ко мне, ткнула в мою сторону пальцем сосиской. Мальчик, пошли, у тебя будет приватный номер. Что интересно, со стороны зрителей даже возмущенного гула нет, прям мертвая тишина. Только похоть сменилась на страх и ненависть. Значит, здесь вообще все плохо, слово бандиток, реально закон. Мне в этом интересен один момент, это они всех так запугали, или здесь все с ними так или иначе повязаны? Такое запросто может быть, городок в жопе мира, все деньги крутятся вокруг порта, если они подмяли его под себя, то город их. Плохо дело. Мне что, придется устраивать революцию в отдельно взятом ноуке? Не, у меня уговор с Медведевой, кивнул в сторону стойки, длительность выступления это в их видении. И с приватностью, вы что-то напутали, мое искусство для всех, на частных вечеринках не выступаю. Не переживай, все всегда бывает в первый раз, повернулась к своим товаркам, девчат, помогите мальчику. Ну, пошла жара. Первая попыталась схватить меня за плечо, которое я отвел в сторону, не вставая со стула. Дама чуть провалилась, а я чуть помог ей кинетикой. А для затуманенного алкоголем мозга, многое не надо, девка плашмя рухнула на сцену, даже не успев подстраховаться и долбанувшись лбом об пол, благополучно отрубилась. Вторая, видя, что происходит нечто непредусмотренное планом, решила сразу зайти с козырей и залепить мне оплеуху. Размахиваться начала еще за пару метров до меня, так что мне оставалось лишь убрать голову с траектории ее ладони и закрутить ее кинетикой. Ее рука пронеслась у меня над головой, а она сама не справилась с инерцией, запуталась в ногах и грохнулась рядом со своей подельницей. О, а вот сейчас, в зале появилась какая-то реакция на происходящее, послышались первые смешки. Третья, не придумала ничего лучшего, как скосплеить защитницу в американском футболе. Разогнавшись, попыталась снести меня вместе со стулом. Надо отдать должное, это у нее почти получилось. Стул она успешно снесла, но меня на нем уже не было. На этом момент держала больше половины зала. Дама, которая собиралась угостить меня лещом, вновь была на ногах и атаковала меня всерьез, размашистым правым боковым. Шагнул вперед, под удар, одновременно приседая и подбивая, получилось прям по классике, моя соперница сама залетела ко мне на плечо, мне осталось только распрямить ноги, и агрессорша кувыркнулась через меня, приложившись спиной и затылком об пол. «Дамы», добавил в голос инфразвука и отошел чуть в сторону. «Знаете, почему меня называют монгол? Потому что обрезанный», выкрикнули из зала. «Не, там я без хирургических вмешательств и насколько мне известно, в Монголии это не практикуют, тут все сложнее. В 13 веке был в Монголии принц Бату, мажор и красавчик, боец, участвовал в сражениях и все такое. Многие воительницы хотели взять его в мужья, но парень был готов стать мужем только той, кто сможет победить его в борьбе. Так всю жизнь и прожил холостяком. Я не столь радикален, чтоб сразу связать себя браком, но если победишь, ночь любви тебе обещаю. Да, тебе, я указал на главу шайки, судя по тому, что мы все тут видели, тебе никто даже за деньги не дает, приходится силой тащить парней. Вот тебе шанс, победишь меня, обслужу совершенно добровольно. Конечно, играл на грани. Девочкам здесь не принято драться с мальчиками, проиграешь, позора не оберешься, победишь, все только усмехнутся и скажут, нашла кого побеждать. В общем, плохой тон, потеря лица и все такое. Но сейчас, ей открыто бросили вызов и надо как-то реагировать, а то можно и репутацию слить. Ага, отреагировала, указала на меня полицейским. В принципе, нормальный ход, но только не со мной. Дама, я бы себя так не вел, но там и не случается такого беспредела, в нашем штате точно. Эй, парень, ко мне направились обе полицейские, медленно опустись на колени и положи руки за голову. Прекрасно, у нас здесь еще и продажные копы. Подозреваю, что еще где-то прячется продажная мэр и неправедная судья. Я резко сместился к стойке, схватил по бокалу с пивом в каждую руку и, подправляя их телекинезом, отправил в головы полицейских. Есть, СП-1, оба копа в глухом нокауте. Эй, сударыня, ты глухая? Я же совершенно четко сказал, победить меня надо лично, иначе никак, иначе, сама как-нибудь, ручками или подручными предметами, а вот это... Уже было неприкрытое оскорбление, на которое она не могла не отреагировать. «Не знаю, откуда ты, мальчик, но сейчас ты дося, Бетти», — обратилась она к толстухе, сломая ему руки и ноги. «Они ему еще долго не понадобятся». С удовольствием оскалилась жердяйка и на скачке пробила мне в челюсть. В этот раз уклоняться не стал, подставил под удар собственный лоб, прикрыв его защитным полем. Со стороны, наверное, смотрелось, будто я ободнул ее кулак. Хруст сломанных пястных костей был слышен во всем зале. Тетенька хорошо вложилась в удар, буквально скомкав свой кулак об мою защиту и потеряв сознание от болевого шока. «Да чего же ты тупая сучка? Еще раз повторю, надо сделать это лично. Что в этой фразе тебе непонятно? А с вами, девочки», я вытянул руку в сторону начавших движение в мою сторону бандиток, «я буду уже не так нежен. Идите домой, ведь покалечитесь, дуры». Ага, будто это кого-то когда-то останавливало, вроде наглядно продемонстрировал свои возможности, но нет, не впечатлил. Оставшиеся 5 девок разом ускорились и одновременно бросились на меня. Со спины напала та, что до этого поймала стул. Прекрасно, так даже интереснее. Уйдя с ее линии атаки, помог ей продолжить движение так, что она со всего размаху врезалась в одну из бандиток, атаковавших меня с фронта. Сложение скоростей и все такое, против физики не попрешь, минус 2. Третью, поймал за бьющую руку, шагнул ей за спину и, раскручивая ее вокруг себя, направил в ее подельницу, фактически повторив предыдущий фокус со столкновением. Тоже хорошо получилось, еще минус две. Четвертая, видимо, занималась каким-то местным единоборством, потому что сразу атаковала ногой в прыжке. Это она зря, в прыжке удары самые сложные, особенно, если ты не владеешь кинетикой. Шагнул в сторону и подбил ей ногу, которой она собиралась меня пнуть. Не сильно, только чтобы грохнувшись не сломала себе шею, а просто вырубилась. С последней, поднырнул под бьющую руку и наступив ей на ногу, толкнул плечом. Голеностоп вышел из чата. Не сломал, но пару недель походит с палочкой. О, а вот и зачинщица этого безобразия решилась наконец лично поучаствовать. Ну-ну, флаг в руки. А нет, в руке у нее не флаг, а нож. Совсем отмороженная, мало того, что с мальчишкой дерется, так еще и с ножом. Позорище, ее же свои потом зачмырят. А нет, не зачмырят, сучка-мутант, по моей классификации, физического типа. То-то она здесь всех застращала, если она в половину как те же Чипман, то у обычного человека, без специальной подготовки, скажем прямо, шансов немного. Увидев оружие, Синди дернулась мне на помощь, но жестом остановил ее. Это должна быть победа мальчика, иначе народ так ничего и не поймет. Честно говоря, я в некотором недоумении от этого мира, насколько разобщены здесь люди. В таких местах, как наш Постфолс, где жизнь нелегка и по большому счету, все друг друга знают, еще есть хоть какой-то коллектив, а в том же Лос-Анджелесе, просто мрак. Мне кажется, там не народ, а просто население. Как здесь, когда несколько десятков бандитов и коррумпированных чиновников смогли подмять под себя целый город с населением больше 10 тысяч человек. На моей родине, это просто немыслимо. Да даже в Постфолс сейчас это невозможно.